Всегда в минуты величайших бедствий ему на помощь приходили благородные дамы, но он постарался скрыть от собеседников свои чувства. «Кто же она, черт побери?» — продолжал бушевать Пьер. «Мадемуазель Менар», — сознался Мегрон. «Черт побери!» — вскричал Пьер. Он сам себе удивился. Его лучшая приятельница даже не пришла ему на ум. «Откуда же у нее деньги?» — полюбопытствовал он. «Менар — артистка. Искусство смягчает сердца». Пьер получил разрешение увидеться также со своей семьей и самыми близкими друзьями. «Мадам де Бомарше желает навестить вас», — заявил ему мосье Лепин. Но Пьер не допустил к себе Терезу. Он не желал расставаться со своей рыжеватой с проседью щетиной, признаком позора и мученичества, но не хотел предстать перед Терезой таким безобразным и старым, ведь он любил Терезу. Зато он пожелал видеть Дезире. Она пришла. Молодая, сияющая, разряженная, переступила она порог ужасной тюрьмы. Увидев Пьера, Дезире испугалась. Но это продолжалось мгновение, и он не заметил этого. Он был слишком озабочен тем, чтобы как можно живописней предстать перед ней во всем своем позоре. Они поздоровались, и он сказал сердечно, но как бы вскользь: «Я чрезвычайно благодарен тебе, Дезире. Я слышал, ты вновь проявила великодушие. Думаю, что я и так выбрался бы, потому что из всех моих подруг самая верная — Фортуна». Они сидели рядом на грязных нарах, грациозная, элегантная, нарядная Дезире и жалкий оборванец. Дезире улыбалась про себя, но она не стала его вышучивать, как сделала бы это в другое время. Она была счастлива, что рядом с ним она, а не Тереза, хотя и подозревала об истинной причине его поведения. «Вероятно, я выйду замуж за Лассона», — сказала Дезире. «Разве я еще не говорила тебе?» «За старика Лассона?» — возмутился Пьер. «Тебе это вовсе не нужно, Дезире». «Зато очень удобно», — пояснила она. «К тому же он бешено влюблен, а меня это забавляет». Пьер задумался, потом пододвинулся к ней ближе. «Это он?» — спросил он польщенно и доверительно. «Дает тебе для меня деньги». Дезире молчала, но лицо ее говорило «да». «Я, несомненно, смогу очень быстро вернуть их», — сказал Пьер, утешая и себя, и ее. «Ты и сам в это не веришь», — заметила Дезире. «Но на сей раз это, пожалуй, и правда. Знаешь, я могу сообщить тебе очень приятную новость, и я никогда не узнала бы этого без моего Лассона». И она рассказала ему, что именно явилось причиной его ареста. Дело в том, что мосье д'Арну, партнер принца Ксавье по примечательной игре в «Омбр», заболел. Пациенты, как известно, болтливы, он и выболтал все доктору Лассону. Это было действительно приятно. Мысль, что такого пустяка оказалось достаточно, чтобы заставить короля прибегнуть к столь чудовищному наказанию, наполнила Пьера, легко переходившего от настроения к настроению, самыми чрезмерными надеждами. Дезире тоже полагала, что нетрудно будет снять ни на чем не основанное подозрение. Она уже просила аудиенции у Туанетты, завтра она с ней увидится. «Думаю, что я без труда добьюсь твоего освобождения», — сказала она. Но Пьеру теперь этого уже было мало. «Освобождение?» — насмешливо переспросил он. «Реабилитации? Я требую реабилитации, и я добьюсь ее». Оборванец в грязных лохмотьях бегал взад и вперед по камере. Он казался энергичным, молодым. «Нет. Теперь я не нуждаюсь в твоих деньгах», — ликовал он. «Я шутя добуду эти 600 000 ливров». Благодаря Дезире и ее друзьям, всему Парижу стало известно, из-за каких пустяков король приказал посадить автора «Фигаро» в Сен-Лазар. И насмешки парижан над Пьером мгновенно сменились возмущением против короля. Раз уж Бомарше, несмотря на его ранг и заслуги, только потому, что кому-то вздумалось злостно и глупо извратить его невиннейшие слова, могли подвергнуть позорному заключению в омерзительнейшей тюрьме, то кто же тогда вообще может быть гарантирован, что ночью его не вытащат из собственной постели? И снова весь Париж кричал: «Произвол, тирания!» Луи узнал об этом недовольстве из отчета полиции. Он уже и сам начал сомневаться в справедливости своего приказа. Морепа принес ему статью, которая побудила Пьера опубликовать открытое письмо,